«Невозможно?» — несчастным голосом переспросил видок. «Совершенно верно, невозможно!» «Чтоб ему гореть в аду!» — тому самому Девиженеру вскричал сыщик, яростно взъерошивая короткие рыжие с проседью волосы. «Так что же, у вас ничего не вышло?» «Видите ли», — сжалилась над ним Полина. «Таблица Виженера чересчур сложна для использования». Изучив с помощью лупы страницы книжки, я установила, что пробелы между буквами в иных местах слишком малы, а в других больше, чем должны быть, что все-таки навело меня на мысль о перестановке. Поэтому я решила идти в этом направлении и после нескольких неудач добилась успеха. В немом остолбенении видок глядел на барышню Серову, которая прямо-таки лучилась от самодовольства. «Ах вы, проказница!» — вскричал, наконец, старик, держась за сердце. «Что же вы мне голову морочили какой-то там таблицей? И как же вы все-таки раскрыли шифр Эпине Брокара?» «Видите ли», — сказала Полина, — «я обратила внимание, что кроме дат в записной книжке нигде не встречается никаких цифр, а между тем они должны были там быть, ведь наш друг, помимо всего прочего, шантажист. Поэтому я стала искать цифры, записанные словами, и не сразу, но все-таки добилась успеха». «Мадемуазель, вы гений», — заявил видок. «Дайте-ка мне взглянуть на его записи». Полина протянула ему исписанные листки. «Я обработала. То есть мы с Алексисом обработали всю записную книжку. Там около сотни записей, в основном за последние полтора года. К сожалению, фамилии нет, только инициалы». «А тут что такое?» — спросил видок, показывая на два ряда цифр в самом верху страницы. «Это и есть ключ». Ключ к расшифровке записей авантюриста был такой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 5, 9, 2, 4, 8, 1, 10, 6, 3. «Цифры означают», — пояснил Алексей, — «что каждая седьмая буква в группе записывается первой, четвертая — второй, десятая — третьей и так далее. Пробел тоже считается отдельным знаком. Например, запись за 17 апреля означает 500 за письма Д. И все записи такого же рода. Кто-то платил за письма, кто-то за какие-то сведения». «И никаких фамилий?» — упавшим голосом спросил видок. «Никаких. А шкатулка из фиалкового дерева? Есть что-нибудь о ней?» Старый сыщик походил в тот момент на ребенка, который в нетерпении притоптывает ногой в предвкушении новой игрушки, о которой мечтал. Полина покачала головой. «Похоже, мсье Эпине Брокар был предельно осторожен. Правда, в последних записях есть кое-что любопытное». Видок лихорадочно бросился их читать. 2 мая. Решил переменить условия М. 10 мая. Конверт. Вне всяких сомнений, это он. 1 июня. 5000 франков за сведения о концессиях. Перепродал с выгодой. Удачный день. Ума не приложу, что мне делать с И. Разумеется, это исключительное сведение, но кто их купит? 10 июня. Протоколы 1000. Дал знать А. 14 июня. Заплатил 100 франков за письма, которые стоят в 10 раз дороже. Решил махнуть рукой на И. Слишком много хлопот. 20 июня. На Г истрачено 300 франков. А раздумывает. На И, кажется, нашелся покупатель. 26 июня. Я решился. Это дело озолотит меня. «Все одно к одному», — сказал видок. «Исключительное сведение, слишком много хлопот. Но кто такой И?» «Понятия не имею», — призналась Полина. «Может быть, тот, кто писал письма?» «И вам не терпится это выяснить, а?» — хитро прищурился видок. «Давайте-ка для начала взглянем на список гостей». Глава 18. Список гостей. Все дороги ведут в Рим, кроме тех, что ведут в модную лавку. Видок выдает свои тайные намерения, которые изумляют особых агентов. Старый сыщик достал из кармана в четверо сложенный лист и разложил его на столе. Двое мужчин, старый и молодой, а также молодая женщина, склонились над ним и стали изучать. «Знаете», — проговорил Алексей, — «мне как-то не верится, что наш таинственный И будет в этом списке». «Не будем спешить», — отозвался видок, продолжая читать список. «Вот, например, маркиза де Монвиль. Кто знает, уж не является ли она той М, о которой говорится в записи от 2 мая. Но ведь она нас не интересует, не так ли?» — заметила Полина. Старый сыщик метнул на барышню, сведущую в тайнописи, пронизывающий взгляд. «Я любопытен», — коротко бросил видок. «Вот, пожалуйста, герцог Ирвуа. Тоже и, между прочим. Мадемуазель Изабель Бошан, ее отец-министр. Знаете его? А я всех знаю». «Не понимаю», — признался Алексей. «Зачем богатые и знатные люди ходили на приемы шантажиста, грязного мерзавца, который...» «Ну, милый мой, все было совсем иначе. Эпине Брокар был не вульгарный шантажист. Он был прежде всего человек светский. И дела свои проворачивал совсем иначе, чем люди вроде нас с вами. В один прекрасный день он появлялся в вашей гостиной с улыбкой на устах и тихим голосом говорил: «Вы и представить себе не можете, что Икс решил предпринять против вас. У него есть такие-то бумаги, и он собирается придать их гласности. Я умолял его не поступать так, но он ни в какую. С другой стороны, если предложить ему некоторую сумму, я почти уверен, что дело удастся уладить». Видок перевел дыхание и иронически улыбнулся. «И ясное дело, вы предпочли бы заплатить, чем поднимать скандал и терять репутацию. Конечно, все в свете знали, чем промышляет Эпине Брокар. Но сей господин всегда играл по правилам. Знал, что не следует драть с жертвы 7 шкур, а надо оставить ей хотя бы одну. Не то та может заортачиться, и кроме того, он не только брал деньги, а и помогал делать их. Тот же маркиз де ла Рош-Жаклен после долгих ужимок признался таки, что у него с Эпине Брокаром были общие деловые интересы, которые они и обсуждали в тот вечер, когда бедняга был убит. Помните заметку в книжке о концессиях? «Пэр Франции и авантюрист», — вырвалось у Алексея. «Так вот, что у них было общего». «Ну, разумеется, дорогой мой. Деньги и еще раз деньги», — отозвался видок. «Выгода заставит вас смириться с любым мерзавцем, если тот обогатит вас хотя бы на су против прежнего. Если бы людям было выгодно быть праведниками, они бы ими и были. Беда в том, что праведникам быть чертовски накладно. Еще Аристотель, кажется, сказал, что деньги — мера всех вещей», — произнесла Полина поучительным тоном, — «но только вещей». «А он не дурак был, Аристотель-то, а?» — заметил видок, довольно непочтительно водя пальцем по списку. «Граф де Шевран, ха! Февроль, Тибоден! Все не то! Наверное, вы правы, и таинственный И, кто-то со стороны». «А таинственный А?» — внезапно спросил Алексей.